Глава 10. «Мне нужно сменить тело», — еще раз повторил пришелец своему собеседнику. «Потому я прошу дать доступ не к 15% моих основных возможностей, а к 20 и 72%. «Ты понимаешь, что мне для этого придется законы Вселенной менять?» — отрицательно помотал лохматой головой прародитель этой Вселенной, любовно поглаживая вернувшиеся к нему алкогольные раритеты. «Менять не надо. Достаточно рассчитать пару обходных кодов», — настаивал на своем Джен. «Я их пока рассчитаю и установлю так, чтобы не навредить своим и не оставить лазеек врагам, лет 500 пройдет. А помимо твоих хотелок, у меня еще куча дел есть. Моя основная матрица может помочь. Что там считать-то?» — эмоционально всплеснул руками пришелец. «А для безопасности я даже метки из своей сущности могу на проходы поставить. Даже твари безбрежной бездны не сунутся. И вообще, кто там тебе мешает? Может, давай я быстро их мультиверсум развоплощу и дело с концом?» «Ну не так же радикально», — забеспокоился прародитель. «На часть их населения у меня есть свои планы, но...» «Ладно, забудь», — он тяжело вздохнул. «Вот чего тебе не имется? У тебя вся вечность за спиной и столько же впереди. Куда торопиться?» «Но предельщик же! И что? Он тоже не вчера родился и не завтра умрет. Или вообще еще один появится. Я рассчитывал, что ты у меня тут несколько эпох поживешь, освоишься. Потом я тебя по назначению попрошу помочь. А потом и предельщики, хоть десяток». «Предельщиков не бывает десяток», — уязвленно покрутил головой Джен, осторожно принюхиваясь к янтарной жидкости в бокале. Яда под названием спирт там почти не ощущалось, но воспоминания о похмелье были еще сильны. С другой стороны, его телесным рецепторам по-прежнему нравился запах и вкус, а сознанию — ощущения. Что ж, пользу умеренности он усвоил с первого раза и навсегда. «И мне не нужен другой. Мне этот нравится. А он хрупкий. Я посмотрел ауру. Кошмар. Всего несколько тысяч этих ваших лет и умрет. Это не считая каких-то дурацких миссий, где его может сожрать любая тварь чуть мощнее самого низшего куска сущности. Как ты вообще мог создать таких недолговечных и непрочных потомков?» «Ну это ладно, твои проблемы. А я хочу моего предельщика, пока он еще живой и целый. Дальше уже сам сумею обеспечить ему нормальную продолжительность жизни, когда заберу в свой мультиверсум. Точнее, я просто создам для него новый, пригодный для этой формы жизни. Кажется, мне надо благодарить судьбу, что тебе попался именно Бат», — задумчиво констатировал прародитель, мысленно продолжив. «Этот точно станет упираться до последнего и тянуть время. И тем более не пойдет ни в какие иные мультиверсумы, оставив тут друзей, не тот характер. Как все, однако, складывается удачно. Ловушка почти захлопнулась». Но вслух он, естественно, этого не сказал, а предпочел перевести тему. «Слушай, в общем, проходы для твоей сущности сделать, конечно, можно, но ты мне именно в этом теле для одного дела нужен». «Для какого?» Джен прокатил на языке капельку напитка, впитывая вкусовыми рецепторами привкус осени и темного шоколада, и выжидательно уставился на собеседника. Логику взаимных услуг он усвоил. «Нахрена ты эти уши отрастил?» — возмущался прародитель, зажав своего иномирного гостя в угол, подальше от глаз почтенной публики, собравшейся на какой-то очень пафосный и приличный раут. «Я же просил не менять ничего, пока я не представлю тебя жене». «Я нечаянно», — покаялся Джен и вздохнул. Пока рассчитывал нужные варианты, задумался и автоматически применил. Но, по-моему, мне даже идет. Это ведь одна из самых популярных на призме межвидовых смесей, если верить разведанной информации. Котиков все любят, а хвоста в штанах все равно не видно. «Что?» — шепотом ужаснулся прародитель. «Какой еще хвост? Какая информация? Какие крже-котики? Ты аниме обсмотрелся, что ли? Олух меня небесного! Да ты спя! Дорогой, с кем ты опять там по углам обжимаешься? Тебе не кажется, что это немного неуместно, особенно здесь и сейчас? Раздался вдруг у него за спиной мелодичный низковатый голос с бархатными нотками. «Какая вы!» — восхищенно выдохнул Джен, высунувшись из-за широкой спины застывшего статуи прародителя. «Красивая!» Его глаза слегка расфокусировались, явно выдавая, что любуется он не великолепной оболочкой подошедшего существа, а скорее ее невероятной сущностью. «Какая упорядоченная цветовая схема!» Кошачьи уши в темно-каштановой шевелюре возбужденно дернулись. «Ах, какая прелесть!» — в свою очередь обрадовалась высокая, статная женщина со смеющимися зелеными глазами на невероятно красивом лице. «Морти, где ты нашел такую куколку и почему до сих пор не показал мне? А сам нахально зажимаешь ее по углам в одиночку?» Она поправила на плече толстую, золотисто-русую косу и приподняла идеально очерченную бровь, обращаясь к мужу. «Так я и привел, собственно говоря, показывать». «И это не она, это он», — попытался быстро восстановить самообладание прародитель. «Мне без разницы», — почти промурлыкала женщина, приближаясь и, в свою очередь, зажимая в углу не только Джена, но и своего мужа. «Значит, это с ним. Ты мне изменяешь вот уже несколько тысяч лет». «Но где-то я тебя даже понимаю, хотя и удивляюсь смене твоих вкусов». В голосе красавицы удивительным образом гармонично слились и яд, и мед. Но смеющиеся глаза все же выдавали ее настроение, поэтому Джен даже не испугался, хотя прекрасно почувствовал, перед ним по-настоящему опасное существо, даже для швеи опасное. А вот прародитель ощутимо напрягся. Да сколько раз можно повторять? Оно из другого теста. Там изменять, в принципе, невозможно. Но если тебе так принципиально, вот. Он подтолкнул Джена к жене. Я делюсь, дарю. Попробуй с этим младенцем изменить. Джен только офигело повел ушами, чувствуя, как кошачий хвост начинает нервно подергиваться в штанах. Продарю. В его договоре с Лохматом до этого момента ничего не говорилось. «Спасибо, дорогой, что ты не сомневаешься в моих способностях». Все так же мило улыбнулась женщина. «Иди ко мне, детка. Не слушай этого старого дурня. Никто тебя не обидит. Максимум потискает за ушки. Они ж у тебя настоящие». «Я старше вас», — уже с каким-то отчаянием повторил пришелец. Что не существо, так возрастом попрекает. Да, уши полностью функционируют и соответствуют животному прототипу. Было сложно сохранить размеры и строение головы, дабы встроить не предназначенные для этого тела слуховые органы, но мои вычислительные и пространственные способности решили проблему. «Я вижу, что старше». Женщина очень ласково обняла швея за плечи, и пощекотала кошачье ухо. Это было достаточно приятно, потому Джен невольно издал долгий вибрирующий звук и сам замер от неожиданности. Да. Оказывается, это включается автоматически, просто у нас немного другие критерии взрослости, и они зависят от количества и разнообразия пройденных этапов и от набранного в процессе прохождения опыта. А ты только в самом начале этого пути. Ничего, малыш, теперь злой дядя Морти перестанет морочить тебе голову и спаивать разной гадостью, зато я займусь тобой вплотную. Тебе нужна помощь? Но началось, пробухтел прародитель, отступая в тень и пряча за ворчливыми интонациями улыбку. Впрочем, кто ему виноват, что он эти уши отрастил и стал похож на трогательного, заблудившегося котенка? Это, конечно, не совсем то, на что я рассчитывал, но так даже лучше. Программа минимум выполнена.